В итоге германские земли сохранили независимость, а река Рейн стала границей империи на востоке. Не знаю точно, воевали ли римляне в этот период в Британии, но пусть будет так. Децимация, буквально казнь десятого. Комментарий к глава 16, в которой у героя появляется еще один союзник, римский знаменосец легиона. Http черт побери ру wp сантенту плац прага 111 магис 1 201 1706 игр 2 28 триллионов 61 миллиард 718 миллионов 525 тысяч 752 12 jpg. Https www дешмадилс ру пицтури глр 14 14 тысяч 179 г 14 тысяч 179 2 миллиона 678 тысяч 493 jpg. Sextus Severus Princeps, HTTP Vaman Omskru и Magis 1 1930 JPG, глава 17, в которой герой тренируется. Пока я с удивлением таращился на свою руку, Sextus Severus заявил: «Клятва принята. Что ж, мой юный ученик, мы можем начать наши занятия хоть сейчас. Но скажи, тот, что у тебя в голове, ты можешь с ним общаться?» «Да», — ответил я, — «но только тогда, когда я сплю. Он тоже учит меня. Правда, мы начали совсем недавно». «Это ничего», – важно заявил Sextus Severus, – «учение – благое дело. Нужно быть упорным, и умения придут. А сейчас попробуй позвать его. Здесь особое место, может быть, он и отзовется». «Томми», – неуверенно позвал я, и каково же было мое изумление, когда в голове раздался удивленный голос. «Гарри, ну как ты смог? Ты ведь не спишь». «Видишь ли», — ответил я тут нашел одно странное место и познакомился с призраком». «С призраком?» — охнул Томми. «Гарри, ты должен быть осторожным». «Да это вроде бы хороший призрак», — выдавил я. «Это римский знаменосец, погибший очень давно. Он не смог уйти, потому что охраняет своего орла». «Как интересно», — восхитился Томми. «Хотел бы я увидеть его. Так что тебе мешает?» «Мальчик», — заметил вслух Sextus Severus, — «здесь я слышу тебя, и ты можешь покинуть свое вместилище». Томми удивленно ойкнул, и через минуту рядом со мной начала формироваться призрачная фигура ребенка. Томми был совершенно таким же, как в моих снах, только белесым, призрачным. Мальчик с удивлением рассматривал себя, и, наконец, воскликнул звонким голоском: «Как хорошо, я могу видеть, слышать и двигаться. Ты можешь остаться здесь, малыш», — мягко сказал взрослый призрак. «Вдвоем нам не будет скучно. Ты ведь знаешь, что твое пребывание внутри Гарри может быть опасным для него, если злокозненный маг, частью души которого ты являешься, воскреснет. Но я не хочу причинять Гарри зло», — горячо воскликнул Томми. «Это так», — согласился Sextus Severus, — «я не вижу в тебе никакого зла. Но ты всего лишь часть целого, малыш». Томми опустил голову, и выглядел он при этом таким несчастным, что мне стало его жаль. «Послушайте, Sextus Severus», — решительно сказал я, — «может, это и глупо, но я не собираюсь выгонять Томми. Он мне стал, как младший братишка, и я не хочу, чтобы он пострадал. Я непременно решу эту проблему, но не сейчас». «Твое решение», — отозвался призрак, — «но я бы, на твоем месте, подобрал бы для малыша более подходящее вместилище, что-нибудь неживое. Но если ты хочешь переселить эту душу в подходящее тело, и впрямь, лучше пусть побудет пока с тобой». «Как это, переселить?» – удивился я. «Мой отец», – задумчиво начал призрак, – «рассказывал мне о некоем злокозненном маге, пытавшемся избежать смерти. Он расколол свою душу и вложил часть ее в неодушевленный предмет, дабы воскреснуть после смерти. Отец говорил, что этот маг страшно ошибся, ибо, получив долгую жизнь, он утратил то, ради чего стоит жить, искреннее чувство, и конец его был печален. Но однажды он обмолвился, что если вложить часть души в живой, и более того, мыслящий носитель, то она начнет восстанавливаться и со временем сможет самостоятельно покинуть своего носителя, ибо двум душам не место в одном теле. Такая душа может вселиться в подходящее тело и получить новую жизнь. Но для этого смерть предыдущего владельца тела должна будет произойти на глазах у носителя. Но я мало знаю об этом. Отец рассказывал эту историю в назидание, а о возможности воскрешения души проговорился случайно. С тех пор он строго-настрого приказал мне забыть об этом и никогда уже не вел подобных разговоров. «Вот как», — задумчиво произнес я. «Что ж, это интересно. А того злокозненного мага звали случайно не Герпи?» «Может быть и так», — отозвался легионер. «Но этого я не помню. И вообще», — звонко заметил Томми, давайте уже займемся отработкой заклятий. У меня не слишком хорошие предчувствия, Гарри. Тебе нужно обучаться, и чем скорее, тем лучше». И Томми с Секстусом Северусом предвкушающе переглянулись. «Ну что я могу сказать? Следующие 2 часа превратились в сущий ад. Начали мы, естественно, с простенькой Вингардиум Левиасы, само собой, без Палочковой. Причем Секстус Северус был далеко не так слаб, как говорил о себе. Он, как выяснилось, знал довольно много заклятий и пользовался ими именно что без палочки. А на наши с Томми вопросы заявил, что в его времена маги вообще палочками не пользовались. Были посохи у сильнейших из них, это да, но посохи и не нужны были для большинства заклятий. Посох МММ — это что-то вроде тяжелой артиллерии, не каждому магу подчинялся и служил он для заклятий огромной мощности, город, там, разрушить или кладбище поднять. А на наши с Томми рассказы о палочках, Секстус призадумался и выдал: «Мнится мне, что стали волшебники слабеть и вырождаться, отсюда и желание облегчить себе творение заклятий. Палочка должна помогать своему владельцу сконцентрироваться, дабы получилось у него желаемое. Но ты не нуждаешься в этом, Гарри. У тебя все должно получиться и так, уж я-то вижу. Смотри». И легионер направил руку на ящики, произнеся: «Вингардиум Левиаса». Ящики медленно, словно нехотя, поднялись в воздух. Невысоко, где-то на метр, но поднялись. А еще они целую минуту парили над полом, пока Секстус не сделал плавный жест рукой. Тогда ящики аккуратно опустились на свои места, точнёхонько там, где и стояли. «Неплохо так для призрака. И вы говорите, Секстус, что вы слабый маг?» — пораженно спросил Томми. «А да, юный Томми», — отозвался призрак. «Мои братья были куда сильнее. Но, Гарри, мы отвлеклись. Попробуй еще раз. Ты ведь чувствуешь магию внутри себя, вроде бы», — неуверенно пробормотал я. «Посмотри в себя», — посоветовал Секстус. «Попробуй отделить часть своей магии и создать что-то вроде веревки. А когда произнесешь заклинание, пусть веревка оплетет ящик. Тебе останется только толкнуть его мысленным посылом, и ящик поднимется». «Угу, ящик. Этот призрак на мелочи не разменивается. В Хогвартсе, помнится мне, с перышка начинали». Томми хихикнул. «Неужели услышал?» Его лукавая мордашка говорила о том, что таки да, моя мысль для него тайной не осталась. Но он тут же скромно потупил глаза и тихо сказал: «Гарри, прости, что я подслушал твои мысли. Постараюсь больше этого не делать. Но ты должен понять, истинный маг должен всегда желать невозможного. Для тебя невозможным кажется поднять этот ящик. Но, поверь, это проще, чем кажется. В этом месте много силы, поэтому и колдовать легче. Ну же, попробуй еще раз». Я вздохнул. «Похоже, эта парочка от меня так просто не отвяжется». И я, как советовал Томми, заглянул в себя и поразился красивым переливом своего шарика. Он светился и мигал, он словно пел без слов. И тут я понял одно: неважно, есть палочка или нет, знаю я заклинание или нет, значение имеют только моя сила и мое желание невозможного. «Вингардиум Левиаса», — произнес я, мысленно прося свою силу отреагировать. И мне удалось. Косичка, подобная той, что появилась в первый раз, выскользнула из шарика и оплела все ящики. «Вингардиум Левиаса», — повторил я, делая мысленный рывок. Ящики рывком поднялись в воздух и застыли под самым потолком. «Ох, ничего себе!» — хором, не сговариваясь, воскликнули Томми и Секстус. «Finiti incantatim», — произнес я, отменяя предыдущее заклинание. Ящики опустились, я подчеркиваю, опустились, они с грохотом рухнули на пол. «У меня получилось», — прошептал я, чувствуя странную усталость. «А я и не сомневался», — радостно воскликнул Томми. «Гарри, ты очень сильный». Призрак покивал головой. «Сильный, да, но теперь тебе нужно отдохнуть. Тебе пока не стоит колдовать. Отдохни и приходи завтра, мы продолжим». Я покосился в окно. Казалось, что я провел здесь совсем немного времени, но уже начало темнеть. Ох, попадет мне от Петунии. Они наверняка привезли Дадли с занятий боксом, а меня нет. «Спасибо, уважаемый Секстус Северус», — попрощался я. «Действительно, уже поздно и мне пора, но я постараюсь прийти завтра». «Приходи», — отозвался легионер, — «я буду ждать». И он церемонно склонил голову и воспарил куда-то под потолок. А Томми махнул мне рукой, подмигнул и тоже исчез. Назад вернулся, понятно. Я торопливо выбрался из здания и бегом понесся на Тисовую. Как раз успел к ужину. Естественно, Петунья сделала мне замечание, и я извинился, пообещав, что впредь постараюсь так сильно не задерживаться. Вообще-то фраза содержала в себе подтекст, говоривший о том, что задерживаться я периодически буду, просто не до темноты, но все семейство было настроено благодушно. Как оказалось, Дадлика взяли в боксерский клуб, и тренер обещал заняться им индивидуально. Видимо, и впрямь в кузене имелся какой-то скрытый потенциал. Ну и ладно, будем надеяться, что он нашел себе дело по душе. Все меньше проблем и больше возможностей заняться своими делами. Итак, Дадли провел время на тренировке, потом любящие родители отправились за необходимыми для занятий боксом вещами, список которых написал тренер, потом завернули в кафе, чтобы отметить удачное начало Дадличкиной спортивной карьеры, потом отправились в парк. В общем, про племянника вспомнили не скоро, но на сей раз я был не в претензии, сам был занят. Ужин тоже прошел тихо и мирно. Петунья просматривала брошюру о здоровом питании, которую им подсунул тренер. Дадли, сосредоточенно сопя, в очередной раз перечитывал написанные четким крупным почерком рекомендации не иначе, как наизусть учил. Сам же верно уткнулся в газету, из-за которой доносились только похвалы петуньиному кулинарному искусству. На ужин был омлет с сыром, отварная говядина тонкими ломтиками с тушеными овощами и черносливом, а на десерт – небольшие покупные пирожные, типа безе, но какие-то более воздушные. Они прямо таяли во рту, и Дадли с Вернаном съели по несколько штук. Парочка досталась и мне, меня окончательно перестали обделять едой, что не могло не радовать. После ужина я хотел было помыть посуду, но Петунья приказала нам обоим подниматься к себе и садиться за уроки, мол, попозже проверит. Мы разошлись по комнатам, но минут пять спустя ко мне постучал Дадли. «Можно я у тебя уроки сделаю?» – вполне вежливо промямлил он. «А то у меня так воняет, что голова болеть начала. Ох, черт, про рыбу-то я и забыл. Пора ее вынимать, а то точно весь коридор пропахнет, и в мою комнату вонь пойдет. Пойду и вытащу сегодня же, когда родственнички уснут. И отказывать Дадли не буду, сегодня он, вроде, вменяемый. Вот что любимое дело с человеком делает». Я предложил Дадли принести еще один стул и подвинулся, чтобы он мог сесть рядом, а сам продолжал методично делать задания по математике. Примеры с простыми дробями, которые мы повторяли на сегодняшнем уроке, я уже сделал, теперь пошли десятичные. Дадли, притащивший стул и усевшийся рядом, пыхтел, наблюдая, как я быстренько решаю примеры. Я не обращал на него внимания, с десятичными дробями все было не так просто. Во-первых, я чуть не спалился, когда мы стали повторять таблицу умножения, оказалось, что англичане умножают не на 10, а на 12, а во-вторых, в десятичных дробях они вместо запятой ставят точку, зато запятую ставят там, где мы отделяем нули в больших числах. В общем, сплошная головоломка, отвлекаться мне было некогда. Так что, только когда я отложил тетрадь, узрел несчастные глаза Дадли. «Гарри», — неуверенно пробормотал он, — «я ничего не понимаю. Может быть, ты мне объяснишь? Обещаю, я больше не буду называть тебя ненормальным». Я вздохнул. Желание послать кузена в пешее эротическое путешествие было очень сильным, но с другой стороны, пришел вежливо, попросил, как человек. Может, он не так уж и безнадежен, и в отрыве от своих приятелей терпим в малых дозах? «Хорошо», — ответил я. «Значит, тут нужно делать так. То ли я оказался лучшим учителем, чем мисс Трамбль, то ли Дадли наконец-то решил использовать мозг по назначению, но мои объяснения он понял, и даже решил примеры почти без подсказок. А когда закончил решать, замялся и пробормотал: «Гарри, извини и спасибо», а потом сгреб со стола учебники и тетради и торопливо ушел к себе. Дадли извинился. Вот теперь в лесу точно сдох самый большой медведь. Или это опять-таки связано с тем, что изменился я? Возможно, заклятия, заставлявшие родню ненавидеть Гарьку, были завязаны строго на него, а я, не он, пусть этого не докажет ни одна экспертиза ДНК. И да, это здорово, конечно, что Дадли стал видеть во мне не только грушу для битья, но мне слишком хорошо были доступны Гарькины воспоминания. «Не беспокойся, Дадли, я не трону тебя до тех пор, пока ты будешь вести себя прилично. Я даже буду время от времени помогать тебе, чтобы ты чувствовал себя обязанным, но нам не быть с тобой друзьями, как никогда не быть роднёй с Вернаном, да и с Петуньей, по большому счету, тоже. Пока мы просто союзники, вынуждены терпеть друг друга, надеюсь, что так останется и впредь. Так что, не обольщайся, Дадли, пара извинений не изменит ничего. Это Гарри простил бы тебя, Он вообще всех прощал, добрый несчастный мальчик, но я не он, и лучше тебе никогда не узнавать, Дадли, каким я могу быть. Прошло две недели хороших дней, Ник и Пирс в классе не выступали и отловить меня после занятий не пытались. Дадли был весь в тренировках, с друзьями общался мало, да и на учебу приналег. Петунья заявила ему, что бокс, боксом, а если его успеваемость будет оставаться низкой, то придется тренировки отменить. Так что Дадли старался, да. Пчел я через 10 дней торжественно похоронил, раствор слил в маленькую бутылочку и спрятал в тайнике. И вообще, я вертелся, как белка в колесе. Основные занятия в Primary School, секция легкой атлетики, дополнительный французский, театральная постановка, а еще сны с Томми, в которых я учил обычаи и традиции магического мира, новые заклятия и способы их отработки, практические занятия с Секстусом Северусом, который научил меня парочке истинно легионерских примочек, то есть коротким, грубым, но действенным заклятием для драки, в которой один может оказаться против многих, и никакой палочки, что вы. Я уже не ходил, я бегал, стремясь повсюду успеть. Сначала мне казалось, что я спячу от такой нагрузки и, возможно, спятил бы, будь я обычным ребенком. Но мое взрослое сознание, перенесшее обучение на двух факультетах педагогического института, многочисленные подработки и бурную общественную жизнь, выдержало. Спустя неделю высокие нагрузки уже не так напрягали меня. В общем, когда я прибегал домой, а это было точнёхонько к ужину, меня никто не ругал. Петунья молча накладывала мне полную тарелку, потом я мыл посуду и отправлялся делать уроки, как и Дадли, пропадавший на своих тренировках. В саду я тоже маячил, но только в старой одежде Дадли и строго по воскресеньям, и наблюдал из-под козырька старой бейсболки за домом мисс Фик. Пора бы моему адскому снадобью и подействовать. На крыше я видел широкие рыжие проплешины, значит, точно уже образовались течи. Неужели ей так комфортно мокнуть, или ждет помощи от соратников? Неужели все-таки придется тырить капсулы из петуньиной аптечки? Но тырить не пришлось. В воскресенье, после ночного субботнего проливного дождя, терпение у мисс Фик все-таки закончилось. Люди, я помню, что в книге Фик, миссис, то есть вдова, но у меня она, старая дева с котами, то есть мисс. Комментарий к глава 17, в которой герой тренируется автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271293. Глава 18, в которой герой начинает знакомство с волшебным миром. Но тырить валерьянку не пришлось. В воскресенье после ночного субботнего проливного дождя терпение у мисс Фик все-таки закончилось. Днем мы имели честь наблюдать прибытие фургончика, в который старая скрипка погрузилась вместе со всеми своими котами. При этом она пояснила весьма кстати оказавшейся рядом петунье, что у ее домика окончательно прохудилась крыша и жить в нем совершенно невозможно. Мистер Пушистик кашляет, мистер Лапка чихает, остальные котики утратили интерес к еде, а сама мисс Фик чувствует под левой коленкой некое ощущение, странно похожее на задумчивость. Поэтому она отбывает на некоторое время в Йоркшир к кузине Джеральдине, согласившейся дать ей приют, а со вторника в ее жилище прибудут нанятые ею ремонтники из одной малоизвестной, но солидной фирмы, которые займутся строительными работами и сделают все в лучшем виде уже к следующему воскресенью. Мол, пусть соседи не беспокоятся, строители все немолодые солидные люди, они не пьют, не буянят и лишнего шума не создадут. Петунья покивала, вежливо распрощалась с мисс Фик, и та отбыла во свояси. Я, задумчиво поправлявший пышные шапочки камнеломки на альпийской горке, мысленно поаплодировал сам себе и сделал вывод: на косую аллею я отправлюсь завтра. Очень удачно совпало, завтра у Петуньи намечается заседание ее клуба сплетниц, точнее, работа в благотворительном комитете при местной церкви и чаепитие в доме местного викария. Блин, прямо как в романе Агаты Кристи себя чувствую. Вернон отправится на работу, Дадли в школу, а мне кровь из носу, нужно остаться дома и пробраться в дом к мисс Фик. Придется сказаться больным, с температурой меня точно на занятия не погонит. Да, так и сделаю, думаю, что Петунья дома ради меня не останется, все равно умотает к своим подругам-сплетницам, а я останусь в доме один до вечера. Значит, успею пробраться в дом мисс Фик, а Лохомора мне в помощь, и воспользуюсь камином. А когда попаду на косую аллею, то сразу отправлюсь в банк, обменяю фунты на галеоны и попрошу консультации у гоблинов. Надеюсь, что тех 60 фунтов, что у меня накопились, хватит хоть на несколько жизненно важных для меня вопросов. В этом случае меньше опасности, что гоблины сдадут меня АПФ, заплатив за консультацию, я стану их клиентом, а тайну клиентов они блюдут. Ну, да, так и сделаю. Без грамотной консультации мне не обойтись, а может и денежка какая обломится, а то эти 60 фунтов мне дались нелегко. За эти 2 недели я успел сшить костюм для школьной постановки для себя и еще 5 рюкзаков. Один для Клары, она честно отдала мне обещанные 7 фунтов, один для Дикки, один для Сури. Эти 2 принесли мне 24 фунта, но дороже всего я продал 2 последних. Две девочки из класса попросили меня сшить рюкзаки в подарок старшим сестрам. За это я получил 30 фунтов и теперь был счастливым обладателем 61 фунта. Как у меня все получилось так быстро без машинки? Все просто, Северус и Томми обучили меня нескольким бытовым заклинаниям и теперь заготовки шились сами, самой обычной иглой, на которую я наложил соответствующие чары. Правда, теперь запас старых джинсов Дадли закончился, но ничего, придумаю еще что-нибудь, где наша не пропадала. Свою внезапную болезнь я разыграл, как по нотам. Еще с вечера упомянула головной боли, выглядел усталым и даже отказался от ужина. Петунья встревожилась, дала мне какую-то микстуру, которую я незаметно вылил в раковину, и сказала, что утром измерит температуру. Утром я выглядел еще хуже. Получилось подсказанное Томми заклинание, что-то вроде чар антигламура, бледный, с кругами под глазами и ощутимой температурой. Температура объяснялась очень просто, Петунья вставила мне градусник в рот и ушла, а я быстренько засунул его в стакан с имбирным чаем, который она принесла мне с утра. Забота, неслыханная для прежнего Гарри, но вроде бы женщина и впрямь встревожилась. Градусник исправно показал свои 38,2, Петунья вновь притащила мне микстуру и велела никуда не ходить, сказав, что передаст с Дадли записку мисс Трамбль, так что все устраивалось наилучшим образом. А когда Дадли и Вернон ушли, мне ничего не стоило убедить Петунью, что ей не нужно отменять сегодняшнюю встречу и отправиться по своим делам. Дескать, я полежу в кровати, посплю и непременно приму все лекарства, которые она мне оставит. В свой голос я добавил чуть-чуть убеждения, и Петунья, сделав все хозяйственные дела и надев выходное светлое платье и соломенную шляпку, украшенную букетиком искусственных незабудок, отправилась на заседание благотворительного комитета. Перед этим она проверила меня, но я заперся в комнате и слабым голосом сказал, что буду спать, и что пусть она не тревожится по возвращении, если сразу не добудется меня. Еще капелька особого убеждения в голосе, Петунья совсем согласилась и наконец-то покинула дом. Я торопливо вскочил с кровати, убедился, что женщина скрылась за углом, и стал быстро собираться. К походу на косую аллею я готовился давно, у меня даже мантия была. Откуда? Клара одолжила, это был ее костюм для прошлого Хэллоуина. Она мне еще и остроконечную шляпу предлагала, выглядела шляпа, кстати, один в один как в фильме, но я решил, что это будет уже перебор. Если мантию можно легко снять и свернуть, спрятав в рюкзачок, то со шляпой с ее широкими жесткими полями такой номер не прошел бы, а я как можно меньше хотел с собой тащить всякого барахла. Удирать, если что, лучше налегке. Проще всего было одеться так, как мне привычно, то есть в джинсы и футболку, но я, подумав и посоветовавшись с Томми, отказался от этой затеи. Нет, маги в курсе того, что такое джинсы, но они, вместе с кедами, за 10 шагов выдадут во мне маглорожденного, а такое мне не надо. Из тех соображений, что я не хочу выделяться. Поэтому я оделся нейтрально, чтобы не удивить никого в волшебном мире и не смотреться как придурок в мире обычном. Черные брюки от выходного костюма, светлая рубашка и выходные черные же туфли. Поверх этого я планировал надеть мантию Клары, по мне, так она тоже выглядела вполне прилично, черная, свободного кроя с черными же атласными отворотами, украшенными еле заметной волнистой вышивкой. Застегивалась она изнутри, на молнию. Под мантию я повесил небольшую кожаную квадратную сумочку через плечо, купил за полфунта у соседа, живущего через 2 квартала. Он грузил в машину вещи для так называемой парковой распродажи, а коробка возьми и лопни. Я ему помог чисто случайно и сторговал понравившуюся кожаную сумочку. Она не выглядела женской, небольшие дефекты и потертости я устранил простым репаро, которым уже овладел. Хотелось бы чары незримого расширения наложить, но мне они пока не давались. Шрам я просто заклеил телесного цвета пластырем, очков не имелось. Единственная узнаваемая примета – яркие зеленые глаза их. Жаль, что цветные контактные линзы мне недоступны, изменить цвет глаз, и вообще не понять, что я и есть тот самый Гарри Поттер. Но нельзя получить все в идеале, и я решил, что на косой аллее просто накину поглубже капюшон, вряд ли это кого-то удивит. В общем, едва петунья скрылась из вида, я был уже полностью готов и экипирован. В сумку я сложил мантию и деньги, вышел из комнаты, заперев дверь коллапортусом. Ну да, знаю, что колдовать мне нельзя, следят типа, но Томми объяснил мне, что бесполочковую магию отследить почти невозможно. В самом крайнем случае следящие артефакты могут выдать картину магического выброса, а учитывая то, что все, кому надо, знают, где живет Гарри Поттер, и до сих пор не среагировали, то значит и заклинаний моих не засекли. Да, и как в каноне министерство так оперативно отреагировало на колдовство Добби. Ох, не иначе и тут старательно продуманная подстава. Но некогда об этом думать, спешить надо. Я выбрался через заднюю дверь, подбежал к забору, подтянулся и оказался на заднем дворе дома мисс Фиг. Вытянул вперед руку с браслетом, проверил на следилке. Ничего. Подстраховался заклинанием, которому меня научил Секстус Северус. Снова ничего. Хотя, вряд ли скрипка смогла бы поставить сама охранные заклятия, а из соратников по ордену никто помощью ей не озаботился. Так что все чисто, можно идти. Задняя дверь дома отворилась от простой лохоморы, и я проскользнул внутрь. В нос сразу же словно ударило ядреной смесью кошачьего духа, прокисшей еды и старческого немытого тела. Блин, как только меня не стошнило, сам не знаю. Князлов, к счастью, мисс Фикс с собой увезла всех, так что я добрался до гостиной старой скрипки без приключений и обрадованно выдохнул. Камин имел место быть, как и баночка с дымолетным порохом на каминной полке. Я коротко вздохнул, достал из сумки и накинул мантию, расправил складки, цапнул в пригоршню летучего пороха, шагнул в камин и выкрикнул адрес. Косая аллея. Целых два стука сердца ничего не происходило, и я успел почувствовать себя дурак дураком, когда меня неожиданно подхватило и потащило в неизвестном направлении. Меня трясло, мотало, перед глазами мелькали какие-то цветные картинки, к горлу подступала тошнота, но я стоически терпел, и терпение мое было вознаграждено. Меня в последний раз дернуло и выплюнуло в каком-то закоулке, из которого виднелся выход на самую странную улицу в мире, которую я когда-либо видел. Как я сумел не шлепнуться на задницу при вылете, выходом я это точно назвать не могу, из камина, и сам не знаю. Однако я устоял на ногах, только слегка пошатнулся и замер, слегка дезориентированный путешествием. А когда я пришел в себя, немолодая женщина в черной мантии с синей оторочкой ворчливо сказала: «Отойдите, молодой человек, это общественный камин, и я спешу». Недовольным выглядел даже черный кот, сидящий у нее на плече. «Грабеж», – ворчала женщина. «Последние времена. 10 секли за побеги купавки бледно-мертвой. Как жить?» Я порадовался, что попал точно по назначению, поспешно отошел и увидел, как женщина, взяв из руку дежурившего у камина парня горсть летучего пороха, вступила в камин и выкрикнула что-то вроде «Шербердыр!». В камине моментально вспыхнуло зеленое пламя. В этой вспышке женщина, то есть ведьма, исчезла в мгновение ока. «Не задерживайся, мальчик!» – проворчал парень, продававший летучий порох. «Родители, небось, к Малпитперу послали, так давай побыстрее». Я еще раз порадовался, что пока схожу за своего, и огляделся. Да, камин в каменной стене проулка смотрелся сюрреалистично, но не мне учить волшебников изыском дизайна. Сами разберутся, не маленькие. Мне бы в Гринготтс. Эх, и у парня теперь не спросишь, он принял меня за здешнего, а какой здешний банка гоблинов не знает. Но делать было нечего, и я прогулочным шагом двинулся к выходу из проулка. Косая аллея выглядела примерно так же, как в фильме. Не слишком широкая улица с нависающими по обе стороны домами и открытыми в первых этажах магазинами. Вывески магазинов крутились, двигались, переливались и вообще всячески привлекали к себе внимание. Ну да, интересно. Но, по сравнению с современной рекламой, не особо впечатляло. Народу на улочке было не так, чтобы уж очень много, то ли еще не время, то ли она запружена народом только в дни подготовки к учебному году. Вообще, учитывая численность молодняка в Хогвартсе, хоть и на Гарькином будущем курсе, волшебников немного. А если добавить к этому многочисленные пустующие классы, то можно сказать, что численность их явно сократилась. Наверное, это не катастрофично пока, но вот грядущая вторая магическая, это уже катастрофа. И при всем этом ратовать за чистую кровь и разбрасываться так называемыми маглорожденными, как-то глупо все это. Сильно сомневаюсь, что аристократы, которые с детства читали те самые основы магии, что прочел я, и знали, что никаких маглорожденных нет в принципе, могли пойти за Томом только на этом основании. А значит, либо идеи Волдеморта переврали и исказили победители, либо кроме этих идей было что-то еще важное, что мог предложить своим последователям Темный Лорд. Ну не верю я в то, что целое поколение вменяемых, ну хоть относительно вменяемых магов добровольно согласились стать рабами чокнутого полукровки, да еще и своих наследников радостно тащили в этот кошмар, как, например, папенька Люциуса Малфоя. Нечисто тут дело, ой, нечисто. Ну ладно, сейчас я здесь по другому делу. Мне бы в Гринготтс. Волшебный банк я разглядел без особых проблем. Все-таки это красивое белое здание было заметно чуть ли не из любого уголка Косой Аллеи. С некоторым трепетом я подошел к дверям, возле которых дежурили два гоблина в доспехах, мельком скользнул взглядом по надписи, повествующей про грешную суть жадности, и решительно дернул бронзовую, в затейливых металлических завитках, ручку. Вот ты какой, момент истины. Внутри банк тоже оказался примерно таким же, как в фильме. Просторный холл, стойка, гоблины на высоких стульчиках, сосредоточенно разглядывающие в лупы драгоценные камни, на мой взгляд слишком большие и блестящие, чтобы быть настоящими, и перекладывающие их из одной кучки в другую, гоблины, взвешивающие на маленьких весах золотые монеты, гоблины, перекидывающие туда-сюда костяшки на странного вида счетах, гоблины, скрипящие перьями по свиткам пергамента. Да, неплохой антураж. В банке прямо чувствовался запах солидности, надежности и больших денег. Молодцы, ребята, на 5 с плюсом отыгрывают. Уважаю. Посетителей в огромном холле почти не было, и я приглядывался к гоблинам, сидящим за стойкой, прикидывая, к какому из них лучше обратиться. Неожиданно, когда я глянул на одного из них особенно внимательно, руку под браслетом слегка кольнуло, а воздух, окружавший гоблина, задрожал, словно над водой в знойный день, а затем сам коротышка изменился до неузнаваемости. Теперь это был не страшненький зеленошкурый карлик, а молодой симпатичный не человек точно, но похож. Кожа его из зеленой стала оливковой, черты лица разгладились, стали почти классически красивыми, жутковатые уши сильно уменьшились, хотя остались с заостренными кончиками. Сальная седая косица превратилась в толстый хвост из сине-черных волос. Симпатичный нелюдь. Они все такие, интересно, или этот в маму пошел? Я повертел головой, и стоило мне сосредоточиться на каком-то из гоблинов, морок спадал, и я видел, что все они похожи на того, которого я увидел первым. Интересненько. Это чего ж я там с браслетом наворотил, что теперь вижу через наведенное обличие, и почему гоблины скрывают свою истинную внешность, чтобы боялись? Но теперь понятно, как мог получиться профессор Флитвик, если ведьма увидела его отца в истинном обличье, вполне могла и влюбиться. Или у него мать из гоблинов была, не помню. Между тем, первый гоблин взглянул на меня и выразительно кашлянул. Я понял это, как приглашение, и подошел к нему. «Здравствуйте, уважаемый», – поздоровался я. «Мне нужно две вещи. Обменять деньги и получить приватную консультацию. Это возможно? Банк оказывает такие услуги», – проскрипел гоблин в ответ. Вот только через этот скрипящий голос, словно наслаивающаяся магнитофонная запись, прорывался второй, чистый и сильный. «Что вам нужно обменять?» «Фунты», – ответил я. 60. Гоблин кивнул и сгреб мои фунты в ящик, быстренько отсчитав десяток галеонов и еще немного секли и кнатов. «Все по курсу, не сомневайтесь, юноша. Консультация служащего банка стоит 5 галеонов за полчаса. Будете консультироваться?» Я молча подвинул 5 галеонов обратно гоблину. Тот соскользнул с высокого табурета, оказавшись почти одного роста со мной, и сказал: «Следуйте за мной, молодой волшебник. Мое имя Схреслер. Я отвечу на все ваши вопросы в пределах оплаченного времени. Банк Гринготтс гарантирует конфиденциальность». «Куда мы идем?» – спросил я. «Кто их знает, этих коротышек? Гоблины вас сцапают, унесут и схряпают. Блин, вот вспомнилось не кстати. В комнаты для приватных консультаций, «Конечно же», — невозмутимо отозвался гоблин. «Или вы хотите задать интересующие вас вопросы у всех на виду?» Я покачал головой и пошел следом за коротышкой. «Общественный камин? Выдумка автора». Комментарий глава 18, в которой герой начинает знакомство с волшебным миром «Альпийская горка с камнеломкой». http://remaru.wp.santentu.plats/2016/06 «Альпийская горка с камнями на даче своими руками» фото Ракариев 38 JPG. Глава 19, в которой знакомство с волшебным миром только добавляет вопросов. Минут 40 спустя я вышел из банка в самом отвратительном настроении. Как я и предполагал, результатом посещения был Митрофан Обломов по кличке Обломись. Схреслер оказался вполне доброжелательным малым, для гоблина, конечно, и очень четко и понятно объяснил мне, что деньгами с моего счета до совершеннолетия могут распоряжаться. А. Мой магический опекун. Б. Я сам при наличии ключа и взрослого сопровождающего, чья личность утверждена опять же опекуном. В. Практически любой маг при наличии опять же ключа и разрешения от моего опекуна. Мой магический опекун, АПФП, Дамблдор. Так что доступ к денежкам Поттеров я могу получить только с его разрешения. На мой вопрос о размерах этих гипотетических денежек, Схреслер ответил, что все финансовые отчеты высылаются моему опекуну в утвержденном под пунктом 6 пункта 44 договора между магами и гоблинами от какого-то лохматого года порядки. На следующий вопрос. Снимаются ли деньги с моего счета опекуном и в каком размере, последовало перечисление пунктов и подпунктов, а потом пожелание обратиться с этим вопросом непосредственно к Великому и Светлому. А когда я заметил, что в жизни не видел своего опекуна и живу у магловских родственников, которые до недавнего времени обходились со мной весьма дурно, последовал тот самый ответ на все случаи жизни. Гоблины не вмешиваются в дела волшебников. Вот и вся помощь. Хорошо, хоть Схреслер поклялся, что о моем посещении Гринготтса Великому и Светлому доносить не будет, оформит консультацию, как разовый договор с клиентом по имени Джон Смит. А потом, понизив голос, сказал, что лично он мне сочувствует, но договор вяжет его по рукам и ногам. Не будь мой опекун такой заметной личностью в магическом мире, гоблины могли бы рискнуть и оформить мне ежемесячную выдачу пособия в скромную сумму в 100 галеонов. Но, увы, Дамблдор способен устроить нехилые неприятности даже им, ибо даже среди вольнонаемных работников Гринготтса есть его клевреты. Мне, кстати, тут же вспомнился Билл Уизли, а также подумалось, что не зря гоблины держали этого шустрого и способного юношу вдали от Англии очень долгое время, возможно и впрямь проверяли, стоит ли ему доверять, а может и обряды с клятвами над ним какие провели, чтобы привязать к банку и сделать невозможной выдачу важных сведений. А ведь вряд ли в Гринготтсе работает один только Билл Уизли, и всех в Египет не сошлешь. Так что объяснения гоблина, весьма похожие на неуклюжие оправдания, были мною приняты. Тем более, что примерную сумму состояния Поттеров я все-таки узнал. Посреди разговора Схреслер неожиданно закашлялся, извинился и сказал, что ему необходимо принять зелье, ибо все еще дают знать о себе последствия от одного весьма неприятного проклятия. Перед этим он остановил часы, отсчитывающие время консультации, выразительно показав глазами на стол, удалился. Понятное дело, что в бумаге я заглянул, так, одним глазком, но этого хватило, чтобы от увиденной суммы в строчке и того у меня потемнело в глазах. Нет, я предполагал, что Поттеры, семья не бедная, но чтоб не бедная до такой степени. Ох, мамочка моя Лили, неужели причиной всему банальная алчность? Как-то слишком мелко это для Дамблдора, тут явно есть что-то еще. К тому же, на пергаменте имелась и строчка. Траты магического опекуна на содержание опекаемого. Да, был ежегодный съем монет из моего сейфа, но не чрезмерный. Примерно за 7 лет было снято что-то около 10 тысяч галеонов. Для серьезного мошенничества, не сумма. Правда, Дурсли этих денег не видели, и на что они шли, это еще вопрос. И все же, ощущение, что меня окружает темный лес, только усилилось. И да, то, что серьезно распоряжаться моим счетом до 17-летия я не смогу, здорово меня расстроило. Да и на какую-никакую помощь я подсознательно рассчитывал, но, увы, как говорилось раньше, обломись. В принципе, логично. Гринготтс не всеволшебная лаборатория ДНК вкупе с приютом для всех несчастных и угнетенных. Гоблины с волшебниками воевали, если кто не помнит, причем, весьма жестоко и кроваво. Да и сейчас, получив в свое распоряжение финансовую систему волшебного мира, явно гадит, где могут. Причем, гадит так, что и не подкопаешься даже. Ха, одна только система волшебных денег чего стоит, никакой логики. Так что фиг тебе, мальчик, который не сдох дважды, а не финансовая помощь и дружественная поддержка. Я еле сдержался от того, чтобы не плюнуть на беломраморные ступени Гринготтса. Даже сочувствие Хрислера показалось мне насквозь фальшивым, но собственную чуйку к делу не пришьешь. Увы, но пока я себе никаких разборок и лишних эмоций позволить не могу, мне еще придется с этими тварями дело иметь. У меня только один козырь, причем весьма и весьма сомнительный, я вижу их настоящую внешность, но что с этого поиметь, не представляю даже. Я, засунув руку под мантию, перебрал галеоны в сумке. 5 галеонов. Мда, вторых 5, отданных за консультацию и добытых тяжким трудом было жалко, но я понимал. Отрицательный результат это тоже результат, значит, не стоит больше рисковать, слишком часто посещая волшебный мир. По большому счету мне не так уж много и нужно. Книги, ингредиенты для зелий. Это если я собираюсь серьезно заниматься зельеварением. Томми говорил, что любой артефактор просто обязан быть приличным зельеваром или, по крайней мере, работать в паре с таковым. К тому же, мне совсем не хотелось быть объектом насмешек для Снейпа, с которым, кстати, отнюдь не все ясно. Канонный Снейп вызывал у меня двоякое чувство, мне было его жаль за погубленный талант, за раннюю нелепую смерть, за безнадежную любовь к Лили Поттер, за двойные сети, Волдеморта и Дамблдора, из которых он так и не смог вырваться. Но с другой стороны, разве нормальный человек станет травить ребенка только за то, что он похож на давнего школьного врага? Причем, родителей этот ребенок лишился по его, Снейповой, вине, а нифиг было язык перед Волдемортом распускать. Зачем? Выслужиться хотел? Ах, не думал, что это ударит по Лили. А то, что это может ударить по другой совершенно ни в чем не виноватой женщине с ребенком, это как? Вот не верю я, что под пророчество только Поттер и Лонгботтом подходили, одни из всей магической Англии, ага, это даже не смешно, товарищи. Нет, магов, конечно, мало, но не настолько же. То есть Снейп хладнокровно подвел под пророчество несколько родивших на исходе 7-го месяца ведьм, и что, как-то не испытывал он по этому поводу душевных мук, только когда понял, что подставил Лили, задергался, клятвы начал раздавать направо и налево, а лорд-то уже тогда был невменяем, и кого он там заводить решит, понять было совершенно невозможно. И другой вопрос, он что, после смерти Гарьки и Джеймса серьезно думал, что возможны будут какие-то отношения с Лили, если бы Волдик реально ее пощадил? Он что, к ней обливейт хотел применить, или держать всю жизнь под империя? Потому что ни одна вменяемая мать не стала бы иметь ничего общего с пособником убийцы мужа и ребенка. К тому же, если обливейт, штука конкретная, Гермиона вроде бы так и не смогла родителям память вернуть, то империя вполне можно сбросить, что в том же каноне успешно доказал Барти Крауч-младший. И в этом случае разъяренная Лили вполне могла бы разорвать своего пленителя на сотню маленьких снейпиков. И правильно бы сделала. Да, но тут я возвращаюсь к началу. Здешний Снейп, не книжный, ему Джеймса ненавидеть ни за что. Вполне возможно, что и пророчества он никакого не передавал. Но тогда идут сплошные непонятки. Что вообще произошло в Годриковой лощине 7 лет назад? И почему целых 2 оставшихся друга Джеймса, то есть Люпин и здешний Снейп, на целых 7 лет затихарились и ничем не пытались Гарьке помочь? Империя от дедушки? Или еще что похуже? Раздумывая таким образом, я неожиданно успокоился, спустился со ступенек и побрел по косой аллее по направлению к общественному камину. Неожиданно мне попалась на глаза ловчонка с вывеской, явно знававшей лучшие времена. Все для Хогвартса, бывшие в употреблении, недорого. Странно, что это, непрезентабельная с виду, ловчонка затесалась между 2 вполне себе фешенебельными магазинами, мантии от мадам Малкиной, сумки, чемоданы, сундуки на любой вкус некоего Лейджи Тербина. Эх, не судьба мне обзавестись вещицей с чарами расширенного пространства, пока сам всему фокусу не научусь, но вот книг набрать стоит. Пригодятся. Решено, уделю ловчонке полчасика, и назад, домой. А то, не дай бог, петунья вернется и начнет ломиться ко мне в комнату. Решит еще, что я сознание потерял. И я решительно толкнул дверь ловчонки. Звякнул невидимый колокольчик, и передо мной нарисовалась симпатичная старушка в длинном клетчатом платье, белом, в складочку, переднике, и пуховой шали, завязанный крест-накрест под мышками. Седые волосы старушки были собраны в прическу, называемую в России дуля. А в эту самую дулю была довольно небрежно воткнута волшебная палочка. «Здравствуй, милый», — ласково поздоровалась старушка. «Неужто ты в Хогвартс собираться решил? Так тебе еще вроде рано, вон какой маленький». «Здравствуйте, мэм», — ответил я. «Вы правы, мне еще рано в Хогвартс, но я хотел бы посмотреть учебники и книги для легкого чтения», — улыбнулась старушка. «Проходи, вижу, ты старательный мальчик, быть тебе на Равенкло. Вон та полочка, с разными учебниками, а вот те два шкафа, с книгами для легкого чтения. Погляди, может, что и сыщешь себе». Я отправился, куда послали, и с упоением начал рыться в шкафах. Книг там было много, но далеко не все в приличном и даже, порой, в совершенно нечитаемом виде. Но и вполне себе нормальных тоже было достаточно. Я отобрал себе историю Хогвартса аж 1869 года издания, пару книг по зельям, довольно новую на вид книжечку «Законы и обычаи волшебного мира», старое пособие по бытовым и хозяйственным чарам и аж две книги с интригующими названиями «Как защитить свой разум от легилимента и как проникнуть в чужие помыслы». Стопка получилась увесистая, и я стал сомневаться, что смогу купить все это на те 5 галеонов, что у меня остались. Но тут я натолкнулся на совсем уж старенькую, ветхую книжечку, озаглавленную «Легенды Хогвартса», и решил взять ее. Я уже взял книги и хотел идти расплатиться, как колокольчик в очередной раз звякнул. Я оглянулся и похолодел, быстро отвернувшись к шкафу. В ловчонку вошел Снейп, почти такой же, как на той групповой фотографии, что отдала мне Петунья. Нет, конечно, он стал старше, выглядел лет на 30, то есть соответствовал своему реальному возрасту. В черных волосах зигзагом змеилась седая прядь, у губ пролегли две глубокие морщины-складки, делая лицо желчным и брюзгливым. В целом он, хоть и отдаленно, походил на образ, созданный Аланом Рикманом. Особо доставляла мантия с кучей мелких пуговиц спереди, словно летевшая за ним при каждом шаге. Я быстренько отступил назад и прилип взглядом к шкафу с подержанными учебниками, а потом вообще присел на корточки, сделав вид, что меня что-то страшно заинтересовало на самой нижней полке. Что-то не хочется мне встречаться сейчас со Снейпом, да и браслет стал подозрительно холодным. Да, похоже, что и тут дело нечисто. Снейп же окинул ловчонку безразличным взглядом, мельком скривился, взглянув на меня. Похоже, детки достали его еще в Хогвартсе, но потом вежливо раскланялся с хозяйкой лавки и сказал: «Я получил вашу сову, миссис Дагворт. Вы и впрямь отыскали эту книгу?» Хозяйка лавки мило улыбнулась и ответила: «Неужели я похожа на шутницу, дорогой профессор? Разумеется, я нашла сию книжицу и готова передать ее вам, как мы и договаривались. Выполнили ли вы мое условие?» Снейп молча кивнул и взмахнул палочкой. Больше я не слышал ни слова, более того, мне хотелось смотреть куда угодно, только не на Снейпа, беседующего с хозяйкой лавки. Ага, видимо, это и есть чары невнимания. Амулет похолодел еще больше, потом начал нагреваться, так что я вполне смог увидеть, как хозяйка лавки передает Снейпу толстенную инкунабулу в кожаном переплете и едва читаемыми буквами на корешке. Айви, после И. Все остальное было нечитаемо. Снейп и хозяйка лавки обменялись какими-то фразами, но я, естественно, ничего не услышал. Но увидел, как в руки женщины перекочевал толстенький кожаный мешочек и флакон с тускло светящимся золотом зельем. А во, неужели Феликс Фелицис? Это что ж за ценная книга такая, что помимо порядочной суммы денег с ней потвалил за нее еще и флакон безумно сложного в исполнении и дорогого зелья. Получив книгу, Снейп вновь раскланялся с хозяйкой лавки и вылетел наружу, только мантия развивалась. Я потихоньку распрямился, покрепче перехватил книги и подошел к миссис Дагворт, показав ей стопку. Она одобрительно кивнула. «Вижу, ты и впрямь прилежный малыш. Книжки все старые, но хорошие, так что получишь у меня большую скидку. Родители-то небось не из богатых?» Я даже кивнуть не успел. Похоже, милая женщина была из той породы, которой даже согласие собеседника не обязательно. Она закивала и тут же продолжила: «Точно на Равенкло попадешь. Профессору Снейпу такие любознательные нравятся». «Простите, а это был профессор Снейп, самый молодой мастер зелий современности?» — восторженно спросил я. «Да-да», — кивнула женщина, — «и декан Слизерина. Ох, и нелегко ему приходится. Но он прекрасный зельевар и хороший учитель, хоть и работает в Хогвартсе недавно». «Недавно?» — переспросил я. «Ну да, третий год», — отозвалась женщина. Он защитил мастерство почти сразу же после окончания Хогвартса, но тут началась эта ужасная война. Говорят, что он потерял на ней кого-то близкого, но я точно сказать не могу. Ох, этот профессор, сплошная загадка. А после смерти сам знаешь кого, он отправился в путешествие. Говорят, что за редкими ингредиентами. А когда вернулся, сразу же получил приглашение от директора Дамблдора и принял его. И где же он путешествовал? Поинтересовался я. О, там и сям, добродушно улыбнулась женщина. Говорят, он объездил всю Европу и был даже в Америке. Я же слышал от кого-то, что особо редкие травы он нашел в лесах Албании. Где? Переспросил я и, услышав повторный ответ, понял, что уже больше ничего не понимаю. Комментарий к глава 19, в которой знакомство с волшебным миром только добавляет вопросов автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Огромная благодарность всем, кто помогает. Глава 20, в которой герой продолжает получать пищу для размышления и видит свет в конце тоннеля. Где? Переспросил я и, услышав повторный ответ, понял, что уже больше ничего не понимаю. Миссис Дагворт повторила свой ответ и добродушно рассмеялась. Ах, милый, не расстраивайся. Мне уже немало лет. Когда-то я закончила Пуффендуй в числе лучших, но я и сама не представляю, где находится эта самая Албания. Поверь, стать хорошим волшебником это тебе не помешает. Я вежливо кивнул, а сам подумал, что зашоренность и косность английских магов когда-нибудь сыграет с ними злую шутку. Собственно говоря, уже сыграла, но только не все это поняли. Но доказывать что-либо этой милой пожилой женщине у меня желания не было, зато еще от одного вопроса я не удержался. «Простите, миссис Дагворт, я слышал, как вас так называл профессор Снейп. Можно, я задам вам личный вопрос?» «Конечно, можно», — рассмеялась женщина. «Скажу тебе по секрету, прошло уже немало лет с тех пор, как хорошенькие мальчики задавали мне личные вопросы. Я незнамо от чего покраснел, чем вызвал смешок пожилой ведьмы. Хороший у нее смех, молодой, и я вполне могу поверить, что эта почтенная добродушная старушка когда-то кружила головы своим ровесникам и парням постарше в Хогвартсе. Но вопрос я все-таки задал. Простите, миссис Дагворт, а вы имеете какое-то отношение к Дагворт Гринджерам? Ах, вот оно что, заулыбалась сперва насторожившаяся ведьма. Ты все-таки интересуешься зельеварением, малыш. Ну, да, трудно не знать такого знаменитого зельевара, как Гектор Дагворт Гринджер. Да, милый, я вдова одного из его потомков, а точнее, правнука Виктора Дагворта. К сожалению, дни славы этого рода уже миновали, но пока еще есть надежда на возрождение. Простите, если покажусь вам невежливым, миссис Дагворт, но куда делась вторая часть вашей фамилии? Ох, милый, ничуть не рассердившись, ответила ведьма, это уже старая новость. Дело в том, что два старших сына деда моего мужа родились скрибами, и он отправил их к дальним родственникам в Магдловский мир, дав им фамилию Гринджер. Конечно, он позаботился о них, как подобает, выделил достойное содержание и нашел подходящих опекунов, но произошла трагическая случайность. Один из мальчиков погиб в юности, опекуны слишком поздно известили его отца о несчастном случае, а второй, очень привязанный к брату, посчитал, что во всем виноват отец. Он не просто ушел окончательно в Магдловский мир, он отрекся от рода и попытался навести порчу на весь род Дагворт Гринджеров. Но как он мог это сделать? Он же сквиб, удивился я. «Милый, ты еще дитя», — вздохнула миссис Дагворт. «Знай, что есть в нашем мире маги, готовые на все ради любой выгоды, и дай Мерлин тебе никогда с такими не сталкиваться». Именно такой маг и навлек порчу на род Дагворт Гринджеров. Его отцу пришлось полностью отсечь сына от рода вместе с частью фамилии, ибо даже она несла в себе проклятие. Так Дагворт Гринджеры стали просто Дагвортами, а Гринджеры навсегда остались в Магдловском мире. И я не советую тебе, милый, водить знакомство с теми, кто носит эту фамилию, а ведь такие дети могут появиться в Хогвартсе. Всем известно, что магия может проснуться в потомках сквибов. Я кивнул. Это вполне согласовывалось с тем, что рассказывал мне Томми. Но я не мог не задать следующий вопрос. Но почему? Разве дети отвечают за то, что натворили их предки? Таковы законы магии, ответила женщина. Ты ведь знаешь о предателях крови? Да, мэм, ответил я. Это те, Кто отказывался от своих детей сквибов и выбрасывал их из магического мира безо всякой поддержки, и их потомки. Причем такое должно было повторяться в роду неоднократно. «Верно», — улыбнулась женщина, — «видно, что твои родители давали тебе читать основы магии. И ты ведь знаешь, что дети предателей крови наследуют эту печать. Так же и с гринджерами. Они тоже предатели крови, только наоборот. Иногда таких детей именуют грязнокровками, и ни один приличный маг никогда не даст своим детям вступить в брак с ними. Однако есть один удивительный момент. Если до 17 лет дети из таких родов заключат магический брак, печать будет снята с обоих. Никто не знает, почему это происходит, но это так. То есть сын предателя крови и девушка грязнокровка? Спросил я. Верно, но можно и наоборот. Это не важно. Важно то, что дети в таком браке будут чистыми. Но такое совпадение очень маловероятно, практически невозможно. За всю историю английских магов известно не более 3 таких случаев. Угу, вроде как минус на минус дает плюс и нет, ошибаетесь вы, миссис Дагворт. Знаю я одно такое совпадение. Теперь, кстати, понятно и то, почему так показательно брезговали Гермионой слизеринцы. На этом факультете было самое большое скопление потомков традиционалистов. Так что никакая Гермиона не обретенная, увы, более того, ее брак с Роном, который многим, да и мне тоже, раньше казался мезальянсом, был для них фактически спасением. Только вот когда они успели заключить магический брак, не знаю, но матушка Молли окучивала Гермиону не зря, может и успела как-то подсуетиться, особенно после 4 курса, когда на подружайку Гарьки Крам глаз положил. Молли поняла, что может потерять перспективную невестку, и потом отношения Гермионы и Рона стали быстро развиваться. О, какие сведения узнаешь, всего лишь зайдя в старую ловчонку за подержанными книгами. Однако пора и честь знать, а то и в самом деле Петунья тревогу поднимет. Спасибо, миссис Дагворт, поблагодарил я пожилую женщину. Мне было очень интересно послушать ваш рассказ. Простите, но мои родители будут волноваться, если я еще задержусь. Сколько я вам должен? Миссис Дагворт бросила мимолетный взгляд на стопку книг и сказала: 2 галлеона за все. Делаю тебе скидку, как и обещала, малыш. Потом она уменьшила книги до размеров спичечных коробков и сложила их в серый бумажный пакет. Я выложил 2 золотые монеты, поблагодарил миссис Дагворт, получив предложение заходить еще. Видимо, добрая старушка скучала, а тут такая возможность порассказать о старых временах. Кстати, почему бы и нет, но, боюсь, теперь в магический мир я выберусь не скоро. Я в самых вежливых выражениях распростился с миссис Дагворт, поклонился ей и вышел из лавки, быстрым шагом поспешив к общественному камину. К счастью, мелких монеток, которые у меня остались, вполне хватило, чтобы расплатиться за дымолетный порох, и я, войдя в камин, отчетливо произнес: «Тисовая улица, дом мисс Фиг». Меня вновь протащило по запутанному маршруту и выплюнуло на уже знакомый коврик в нестерпимо воняющем кошками доме старой скрипки. И только тут я сообразил, как рисковал. С мисс Фиг сталось бы как-нибудь зашифровать свой адрес, вот и блуждал бы я по каминной сети черт знает сколько. Но, к счастью, повезло. Я со всеми предосторожностями покинул дом мисс Фиг и пробрался обратно к Дурслям. К счастью, Петунья еще не вернулась, и я успел пробраться в свою комнату и улечься в постель, и задумался. Что же я выяснил? Во-первых, денег мне не видать до 17 лет, и в банк я официально попаду только в 11, да и то под бдительным оком Хагрида. И что делать? Можно, конечно, не вернуть ключ, но гоблины мне в восстановлении собственных прав не помощники. Значит, нужно как-то придумать альтернативный способ зарабатывания денег. Во-вторых, непонятно, почему с ней болтался по лесам Албании. То ли воскресить Волдика пытался, то ли добить. Надеюсь, что первое ему не удалось. Да из каких таких пряников он захотел воскресить темного лорда? Это уже не просто предательство получается по отношению к друзьям, а предательство в квадрате. Но одно точно, Волди в теле с ней понет, я бы такое почувствовал, хоть это уже хорошо. Блин, Энн, как же не хватает информации. И если я первоначально надеялся на профессора в союзниках, то теперь уже не знаю, что и думать. В-третьих, ситуация с Гермионой. Мне, несмотря ни на что, канонная Гермиона нравилась, а вот канонный Рончик – нет. И если у меня будет возможность расстроить их столь многообещающий брак, то я это сделаю. Хотя, Об этом думать еще рано. Надо еще дожить до 11-летия и отправиться в Хогвартс. Так что этот вопрос пока не актуален. Займемся же первыми двумя. Петунья вернулась через полчаса после моего возвращения. Сразу же поднялась наверх, проверила, выпил ли я оставленные ею лекарства, померила температуру и удовлетворенно кивнула. А что, разлеживаться в кровати дольше необходимого я не собирался, поэтому, когда из школы пришел Дадли, тут же взял у него домашнее задание и принялся за дело. Потом мы пообедали, Дадли убежал на тренировку, а Петунья, за неимением других собеседников, обратилась ко мне. «Знаешь, Гарри, жена викария предложила нашему клубу провести конкурс на лучшие изделия в стиле пэтчворк. Через 2 месяца будет большая благотворительная ярмарка, все изделия представят на ней и продадутся аукциона, и половина вырученных денег пойдет на благотворительные цели, а победитель получит красивый кубок и вторую половину денег. Это так почетно, победить в таком конкурсе. Жаль, что я совершенно не владею подобной техникой, а то непременно приняла бы участие. Ну, да, кубок за лучшие изделия в лоскутной технике, это то, что в старости стоит показывать внукам. Странные все-таки эти англичане, хотя, в свое время я и это искусство освоил, даже собственную комнату сделал в стиле бабушкин сундук. Нарядненько получилось, весело и дешево. К тому же проблема с подарками решалась на раз. Покрывало, занавески для кухни, настенные коврики, подушки да мало ли еще что. А что если попробовать? Если моя поделка победит, заклятые подруженьки Петуньи наверняка захотят иметь что-то подобное. Эх, время, где ж тебя взять? С другой стороны, а что делать-то, если неведомая сила своими милостями бедного меня осыпать не торопится? Миссис Дурсль, тихонько сказал я, а вы хотите одержать победу? Гарри, это такие глупости, что и говорить не стоит, ответила Петунья. Почему же? Спросил я. Знаете, тетя Петунья, на занятиях нам показывали такие работы и учили их делать, и не вру нисколько, точно показывали, но с полгода назад. У меня хорошо получилось. Давайте, вы запишитесь на конкурс, а я сделаю все за вас. Да у тебя не получится конкурировать с местными рукодельницами, Гарри, рассмеялась Петунья. Это мы еще посмотрим, отозвался я. Но у меня 2 условия, миссис Дурсль. Половину выигрыша вы отдадите мне. Петунья только усмехнулась, явно не веря в мою победу, и сказала: «Хорошо, если ты и впрямь сумеешь победить, половина денег твоя. А второе условие, материал нужен?» – солидно ответил я. «Много ярких кусочков ткани». «Ага», – призадумалась Петунья. «Знаешь, а это будет несложно. В наш благотворительный комитет постоянно поступают вещи для раздачи бедным, и какая-то часть всегда остается, приходится выбрасывать. Так что, если ты посетишь комитет со мной, то сможешь отобрать все, что нужно, и совершенно даром». «Спасибо, миссис Дурсль», – кивнул я и отправился доделывать домашнее задание. «Да и к экзамену подготовиться не мешало бы». «Да-да, через 2 дней нас ждал экзамен, что-то вроде нашего ЕГЭ, только для начальной школы. Сдавать его нужно было не в школе, а в специальном центре, где мне предстояло заполнить тестовые задания по основным предметам Primary School. Результаты подобных тестов сохранялись, и чем выше были оценки, тем больше шансов у сдавшего выбрать хорошую secondary school, так здесь именовали школу 2-й ступени. Конечно, сильно сомневаюсь, что Дурсли позволит мне выбрать что-то кроме упоминавшейся в каноне Хай Камерон, да и Хогвартс светит в любом случае, но мне нужны не столько знания, сколько бумажка о среднем образовании. Не собираюсь я рвать все связи с обычным миром хотя бы для того, чтобы выбрать ту жизнь, которую хочу я, а не ту, к которой меня всеми силами будут подталкивать.